Глава 21. Трудно представить себе, как прошла Нюра через все хлопоты, связанные с заграничной поездкой, но как-то она их все-таки одолела. В Москву съездила. Там жила у внука Люшки Мякишевой, Сереги. Тот брал с нее 3 рубля в сутки за раскладушку на кухне. Москва показалась ей городом бескрайним, неприветливым и пугающим. Народу тьма, и все злые, все куда-то бегут-бегут, не могут остановиться. 1,5 недели проконетелилась, но получила в Авире паспорт и отстояла очередь в американское посольство. Там, с помощью какого-то доброхота, взявшего с нее 15 рублей, заполнила анкету, где согласилась на то, что в случае смерти 7 тысяч долларов из ее страховой суммы будут потрачены на перевозку ее трупа обратно в Россию. Потом женщина в очках с худым и бесстрастным лицом задавала вопросы, которые все почти пугали Нюру и ставили в тупик. «Кем вам является приглашающее лицо?» Она сказала, «Никем не является». «Если никем не является, зачем он вас приглашает? Вы собираетесь нелегально работать? Выйти эффективно замуж? Вы состоите в коммунистической партии?» Нюра врать не умела. На все 3 вопроса ответила отрицательно, понимая, что шансов получить визу с каждым ответом все меньше. Работать не собирается, замуж не хочет, в партии не состоит. Следующий вопрос был. «Вы имеете планы заниматься проституцией?» «А надо?» — спросила Нюра и совсем приуныла. — Я же старая, куда мне? И стала думать, что хоть бы отдали паспорт. А они не отдали. Очкастая сказала, — Приходите в следующую среду. В следующую среду в том же окошке сидела китаянка с ярко накрашенными губами. Молча протянула паспорт в окошко. Нюра не хотела даже заглянуть, понимая, что ей в визе отказано. Дома Серег спросил, — Ну что, тетя Нюр, дали визу-то? — Дали. — вздохнула Нюра. — Догнали, еще добавили. — Не дали, — понял Серега. — А что сказали? — Да что сказали. Еще в прошлый раз сказали, в партию надо вступить и проституцией заниматься. — Че-че-че, — не поверил Серега. — А вот тебе и че-че. Еще и наркотики спрашивали. — А где же я их возьму? — Тетя Нюр, че ты не то городишь? А ну дай паспорт. — Ну вот! Вот же ж она, виза-то!